Турнир против золотой жилы. Эта операция необычна уже тем, что одним из ее результатов стало оглашение, впервые за много лет, факта подставы кадрового сотрудника советской внешней разведки иностранной спецслужбы. Вполне возможно, имели место и иные подобные факты, но о них пока не сообщалось. В чем же ее суть? В конце 60-х, в начале 70-х в Канаде под крышей Минвнешторга работал сотрудник внешней разведки Анатолий Максимов. По долгу службы, прикрытие, ему пришлось устанавливать многочисленные контакты с представителями промышленных и торговых фирм, неоднократно выезжать одному в командировки по стране. Среди его знакомых бизнесменов оказался некий Джеффри Уильямс. Впоследствии сотрудники канадской контрразведки охарактеризуют его как ловкого собеседника, который умеет хорошо слушать, и агента, имеющего перспективный подход. Джеффри не был особенно назойлив. Он легко шел на контакт, в том числе и с семьями, не задавал лишних вопросов, но несколько раз полушутя полусерьезно предлагал Анатолию переселиться в Канаду или США. Как стало известно впоследствии, вначале Джеффри не был агентом, но эту дружбу вскоре заметили сотрудники спецслужбы и легко нашли с ним общий язык. Возле Максимова крутились еще несколько агентов КККП, Королевской канадской конной полиции. Кстати, в этом названии нет ни слова правды. Королевской она не является, так как давно уже не служит ни королю, ни королеве. Насчет канадской следует заметить, что она работает в теснейшем контакте с американскими ЦРУ и ФБР и часто действует по их заданиям. Конной она уже не является давным-давно. Что касается полиции, это тоже неверно, так как она выполняет функции не полиции, а разведки и контрразведки. Ну, это так, к слову. Особое внимание к своей особе Максимов не только заметил, но и регулярно докладывал о нем своему руководству по линии разведки. После тщательного взвешивания всех за и против было решено начать операцию «Турнир» — подставу Максимова канадской спецслужбе, но не в качестве работника КГБ, а в качестве чистого сотрудника Министерства внешней торговли. Первым шагом к этому стало создание Максимову имиджа человека, достойного вербовки. Ему была разработана такая линия поведения, в результате которой в глазах сотрудников КККП он выглядел алчным и корыстолюбивым, как любой капиталист. В КККП считали, что он искренне желает перебежать на Запад и работать на канадцев. На основании таких рассуждений было принято решение приступить к его вербовке, начать операцию «Золотая жила». Незадолго до окончания длительной командировки Максимова и его отъезда на родину к нему был осуществлен первый подход. Это случилось в поезде по пути из Монреаля в Оттаву. Незнакомец, в кавычках, назвавший себя руководителем подразделения КККП, занимающегося советской колонией в Монреале, без лишних слов обратился к Максимову от имени канадского правительства и для начала попросил о немногом поддерживать контакты с его службой. В свою очередь изъявил готовность предоставить Максимову письменные гарантии канадского правительства, в том числе и политическое убежище. В ответ Анатолий изобразил возмущение, но затем продолжил беседу, понимая, что главное — взять нужный тон. Он повел себя верно. Не отказываясь категорически от сотрудничества и от предложенных денег, продемонстрировал колебания, страх перед ответственностью, нерешительность. На предложенную ему встречу не вышел, но на телефонный звонок незнакомца ответил и на его вопрос, не докладывал ли он о беседе в поезде, ответил: «Я не самоубийца». Такой ответ, видимо, удовлетворил незнакомца. Он довольно хмыкнул. Отъезду Максимова с семьей никто не препятствовал, никаких подходов к нему больше не было. Однако Максимов понимал, что все еще впереди, и отъезд из Канады не обрубает невидимые нити, связавшие его со спецслужбой этой страны. Пару лет Анатолий проработал в центральном аппарате Минвнешторга. Несколько раз выезжал в командировки, но к нему больше никто не подходил. Канадцы не торопились, видимо, еще и еще раз изучали и проверяли кандидата. А может быть, не хотели рисковать или не были готовы к встрече. В августе 73-го Максимов направился в Торонто на канадскую национальную ярмарку. В центре было решено, что в случае повторения вербовочного предложения Максимов должен потребовать документальных гарантий от имени главы правительства страны в случае его ухода в Канаду. Через несколько дней после открытия ярмарки к Максимову подошел незнакомец. На этот раз он показал свое удостоверение на имя Дентермонта, сотрудника КККП. Максимов играл роль недоверчивого, настороженного, даже подозрительного человека, временами амбициозного, непоследовательного, в поступках, зацикленного на проблемах собственной безопасности. Дентермонт в ответ на опасения Анатолия заявил, что для них его безопасность превыше всего и что он готов дать любые гарантии, политические и финансовые. На следующей встрече Дентермонт представил Максимову своего шефа, Билла Клиффа. Тот показал Анатолию его новые документы на имя Майкла Дзюбы и предложил подписаться под анкетой на это имя, что якобы было необходимо для подготовки свидетельства о рождении, паспорта, банковских счетов. После того, как Максимов расписался, оба, Клифф и Дентермонт, удовлетворенно вздохнули. По-видимому, они расценили это как подписку о сотрудничестве. Далее разговор велся о финансовой стороне дела. Максимов потребовал открытия счетов на 10 и 60 тысяч долларов в канадском и швейцарском банках и за каждую встречу еще 5 тысяч. Скрепя сердце, разведчики согласились, но тут же завели разговор об информации. Это было самое уязвимое место в позиции Максимова. Он должен был передавать канадцам интересующую их, но не наносящую ущерба своей стране информацию, подготовленную в центре. Но пока ее не было, да и в дальнейшем, за весь период сотрудничества с такой информацией дело обстояло туго. Максимов всячески изворачивался, искусственно под разными предлогами, сокращал время встреч, многословием пытался ввести в заблуждение собеседников, рассуждал об общих местах, сообщал уже известные противнику сведения. Видимо, канадским разведчикам очень уж хотелось отчитаться перед начальством в своих успехах, если они не замечали таких явных моментов, характерных для подставы. Так или иначе, сотрудничество продолжалось. Максимова предупредили, что в случае его переезда в любую страну и необходимости встречи, он может обращаться к любому первому секретарю канадского посольства. Стало ясно, что все они связаны с канадской спецслужбой. Сотрудники КККП выполнили свое обещание, выписали Максимову документы на имя Майкла Дзюбы, в том числе и расчетные книжки банков Канады и Швейцарии, а также письмо генерального прокурора, он же министр юстиции Канады, о том, что Майклу Дзюбе гарантируется гражданство Канады и убежище в любое удобное для него время. Фотографическая зрительная память Максимова позволила ему запомнить не только тексты, но и номера предъявленных ему документов, указанные в них даты, место выдачи, фамилии подписавших их лиц. Позже это также сыграло свою роль в разоблачении канадской спецслужбы. Позднее документы на имя Майкла Дзюбы были заменены на имя Ярослава Стадника, которое теперь носил канадский агент Акварис, Анатолий Максимов. Вместо Клиффа у него появился новый шеф Квилли, человек суровый и настырный. Он сразу дал новое задание с четкими конкретными вопросами, их было 9. Вопросы, относящиеся к Минвнешторгу, чередовались с вопросами, касающимися обороноспособности страны. Речь уже шла о целенаправленном сборе информации, которая могла бы нанести нашему государству большой политический и моральный урон, привести к миллионным потерям в экономике. Квилли заявил Максимову, что если ему удастся заранее предупредить о готовящейся против Канады, США или другой страны НАТО конкретной политической или экономической акции, то только за одно это он получит разовое денежное вознаграждение, исчисляемое пятизначными цифрами. В феврале 1978-го произошло событие, которое коренным образом повернуло ход операции. Канадцы начали кампанию против советской колонии, объявив о выдворении 13 человек. Дипломатов и сотрудников торгпредства. Руководство КГБ решило принять ответные меры, реализовать операцию «Турнир», объявив о противоправной работе КККП в среде советских граждан. Свертывание операции «Турнир» началось 10 марта 1978 года, когда «Известия» поместили статью «Кому это выгодно», часть которой была посвящена событиям, связанным с этой операцией. О Максимове в ней было сказано как о некоем сотруднике торгпредства М, ставшем жертвой происков канадской спецслужбы. Упоминались документы на вымышленные имена и гарантийное письмо на случай его бегства за рубеж. Во второй половине марта в литературной газете появилась статья «Паутина», в которой более подробно рассказывалось о событиях 67-77 годов, а ее героя назвали Анатолием Мартыновым. Но факты были изложены почти в полном объеме. В 83-м в канадской печати появились статьи журналиста газеты «Citizen» Майкла Макдоналда, который провел расследование операции «Золотая жила». Он рассказал о скандале, развернувшемся в КККП после провала операции, о конфликте, возникшем между руководством КККП и канадскими властями. Одна из причин конфликта — обвинение КККП в нарушении запрета на работу за границей. Другая — обвинение в обмане правительства, в частности, подделке подписей высших должностных лиц на гарантиях Дзюби и Стаднику. Журналист информировал читателя о том, что цена этому делу — карьера 6 блестящих сотрудников КККП, и высказал предположение, что для их русского подопечного такой исход дела означал только одно — смерть. В своих воспоминаниях герой операции «Турнир» Анатолий Борисович Максимов высказал предположение, что КККП не обманывало канадское правительство, а проводило операцию с его ведома. Оно же вину за ее провал свалило на парней из службы, которые якобы ради пользы дела пошли на обман.